Виктор Агафонов. Штрих. Осенью 1980 года я работал старшим инженером Пензенского областного управления кинофикации. Олега Даля видел мельком во время его встречи со зрителями в малом зале кинотеатра «Современник». По роду своей работы я в зале постоянно не находился, поэтому впечатления об этом вечере у меня более чем скромные, к тому же прошло много лет. Или я заходил в зал в такие моменты, или большая часть вопросов была малосодержательной, но при мне Даля спрашивали в основном о каких-то лично бытовых вещах, например, где купили такой кожаный пиджак. Мне это было несколько странно слышать, потому что зал этот небольшой, на 180 мест, и, казалось бы, туда должны были прийти люди, которым Олег Даль интересен по меньшей мере как актер. Только-только умер Владимир Высоцкий, и Даля, опять же, засыпали вопросами о нем. До сих пор я точно не знаю, какие отношения связывали их в жизни, но, отвечая на вопросы, Олег Иванович все время говорил о нем как о своем друге. Еще его спросили, почему он так мало снимается в кино. Я тяжело схожусь с режиссерами. Интересно, что после Даля в Пензу приезжало много людей из числа работавших с ним в кино, и мне неизменно задавали вопрос такого же содержания, отчего Даль не часто появляется на экране. Общий тон ответов был такой: у него очень тяжелый характер, или сложный человек, может получить аванс и уйти в загул, сорвав съемки и не выполнив своих обязательств по контракту. По времени выступление Даля длилось не очень долго, минут 40-45. После этого демонстрировался фильм с его участием, какой именно, не помню. Теоретически подобные поездки актеров считаются возможностью увеличения их заработка. Практически за одно 45-минутное выступление народному артисту СССР платили на руки где-то 26 рублей. Даль, не имеющий никакого звания, получал 18, по-моему. То есть для того, чтобы прилично по тем временам подзаработать, ему надо было встречаться со зрителями не менее 8-10 раз. Бюро пропаганды брало на себя все расходы по его пребыванию и дороге. Билеты, транспорт на месте, гостиница, питание плюс какие-то подарки. Наличие машины и близость площадок в центре города делали возможную работу в таком напряженном графике. А вот насколько Олегу Далю этого хотелось, сказать не могу. Пенза, 21 октября 1992 года.